мученикам Флору и Лавру. Эти святые жили в Иллирии, работали камнетесами и были родными братьями не только по крови, но и по духу. Вначале они тоже страдали страстью пьянства, но затем обратились к Богу. За христианскую веру они приняли мученическую смерть, они были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Еще при жизни своей они исцеляли животных и исцеляли людей от болезней и от страсти пьянства. Молитва. Мученицы достохвальнии, все честнее братья Флоре и Лавре, услышите всех притекающих к вашему заступлению, и как при жизни вашей вы исцеляли коней, так и теперь избавляйте их от всяких недугов. Вонмите мольбе прибегающих к вам, да от всех будет прославляемо Пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.